Глава 10. Река Пон, центральная провинция, Инбракар. 2046 год по земному летоисчислению. На третий день пути на юг жара оборвалась ливнем с грозой, насквозь промочившим пассажиров речной баржи и затопившим равнины слоем воды по щиколотку. Знакомый с обычаями деревенских руна, Супарева Гайжур стащил с себя мокрые городские облачения и, чтобы не выделяться среди прочих, остался почти нагим, как и его практичные спутники. Отбросив городскую одежду, он снял с себя вонь Инбракара и вновь почувствовал себя настоящим. «Итак, кончено», — подумал Супари, не ощущая в душе сожаления. Он достаточно приблизился к цели своей жизни, чтобы не видеть, что именно покупает, и понимать, какую именно цену придется заплатить за это, находясь в извращенном клубке аристократических альянсов, взаимных ненавистей и обид. С уверенностью торговца он обрезал свои потери, разорвав клубок противоречий одним единственным словом — «ухожу». Итак, Супари Вагайжур покинул двор Китхери, никому не сказав о том, что он уходит. Он взял с собой лишь то, что принадлежало лично ему и никого более не интересовало. Своего ребенка, дочь, которую Пакуарин в данный момент держала над забортной водой, и струйка мочи отлетала к корме. Рунао согласилась проводить его до Кирабая, и теперь она весело смеялась, подмывая ребенка. «Теперь она уснет», — подумал он, улыбнувшись тому, как мгновенно выражение сердитой детской мордочки на коленях Пакуарин сменилось сонным довольством, и ласковые руки Рунао гладили и утешали дитя. Привалившись к транспортной плетенке со сладкими листьями, борясь с дремотой, он смотрел, как отползают назад речные берега, и пытался понять, зачем же Наата настойчиво пытались прикрыть одеждой свои покрытые густой шерстью тела. Эн Эдвардс однажды спросила его об этом, и он так и не смог найти нужный ответ, и только заметил, что Наата всегда предпочитают сложное простому. Почти засыпая, подсыхая на ветерке, он вдруг подумал, что одежда нужна не столько для защиты тела или его украшения, но для развлечения, так, чтобы можно было с первого взгляда отличить воинов первых от бюрократов вторых, а также тех и других от ученых или торговцев третьих, чтобы каждый твердо знал свое место, чтобы соблюдалась точная мера приветствий и необходимой почтительности. А еще для того, чтобы соблюдалась дистанция между правителями и простым народом, понял он, чтобы самого захудалого жената не могли принять за домашнего слугу руна. И, не открывая глаз, он улыбнулся, радуясь тому, что, наконец, все-таки сумел ответить на вопрос Хэн. Сам Супари даже не подозревал о невероятном сходстве между Жената и Руна до тех пор, пока эти, невозможно, полиморфные наземцы не указали ему на него. Он даже не замечал его, как не замечают, что капли дождя и вода одного и того же цвета. Однако оно интриговало иноземцев. Однажды в резиденции Супари в Гайжуре Сандес предположила, что в древние времена оба вида отличались в большей степени. Однако руна каким-то неведомым способом вынудили Жената сделаться более похожими на них. Сандес назвал этот механизм мимикрией хищника. Супари был основательно шокирован тем, что наиболее удачливые охотники Жената, искавшие пропитание в стадах руна, и внешне запахом более прочих походили на руна, и потому могли приближаться к стадам, не пугая добычу. «Такие охотники были сильнее и здоровее остальных и без труда находили себе пару», — сказал также Сандес. «И они лучше питались, и у них рождалось больше детей». Со временем сходство с руна становилось среди жената более заметным и более частым. «Сандес, это просто глупо», — сказал ему Супари. «Это мы их разводим, а не они нас. Скорее всего, наши предки ели только уродливых руна, а в живых оставляли только прекрасных, похожих на жената». Теперь, однако, Супари признавал, что в словах Сандеса присутствовала доля истины. «Мы одомашнили жената», — сказала ему некогда Авижан, его секретарша. В свое время он отмахнулся от этих слов, приняв их за иронию. Однако детей Жената воспитывали няньки Руна, и если это не одомашнивание, то что же? Потом он уснул и во сне оказался перед входом в пещеру. как это случается во снах, он каким-то образом знал, что открывшийся перед ним ход ведет в его подземные каверны. Он сделал один-единственный шаг вперед и тут же сбился с пути, все более и более запутываясь с каждым новым шагом, и проснулся под брачные вопли белошеих кранил, бродивших по мелководью. Разбуженный и встревоженный, он вскочил на ноги и попытался стряхнуть с себя нелегкое чувство, обойдя хижину кормчего, чтобы посмотреть на животных, круживших с титанической искренностью, и пожелать им удачи, в чем бы она ни заключалась для кранил. Повернувшись к дочери, спавшей, свернувшись клубочком возле Пакуарин, он подумал: «Я сделал шаг в пещеру, и я везу с собой этого ребенка. Впрочем, нет, не этого ребенка, а моего ребенка, мою дочь». Однако не с кем было обсудить ее имя. По обычаю, первая дочь получала имя из использованных уже в родне ее матери. Супари не имел никакого желания вспоминать кого бы то ни было из родни Жхалаа, и потому попытался вспомнить кого бы то ни было из предков собственной матери и с неудовольствием понял, что просто не знает их. Будучи третьеродным, которому право отцовства не предоставлялось, Супари как будто бы не слышал имен своих предков, а если их ему и называли, не запомнил ни одного. Не имея никакого представления о том, что делать дальше, после того, как он благополучно покинул Инбракар с живым и невредимым ребенком, Супари решил вернуться домой в Кирабай. Там он попросит мать выбрать имя дочери, надеясь, что такая просьба порадует ее. Наполнив свои легкие воздухом, в котором ни одна частица не напоминала о городах, он подумал: «Теперь все стало другим». Тем не менее, запахи дома не изменились. Горизонт прятался за дымкой пыльцы кустов красноцвета, ставшей видимой в косых лучах второго заката. Благоуханная пелена поднималась вверх от земли. Местность стала более равнинной, русло реки расширилось, течение замедлилось, ленивый ветерок приносил знакомые лечебные испарения переваренной травы. Странным образом чистый запах помета пьянот. К ним добавлялись пряное благоухание плодов мел за несколько дней до созревания и острый с дымком аромат, начавший увядать датинсы. Запахи земли приветствовали их с дочерью, и ту ночь он проспал на палубе без сновидений и в полном довольстве. На четвертый день пути на юг он проснулся от начавшегося среди пассажиров шума. Баржа приближалась к мосту Кирабай. Здесь многие остановятся, чтобы поторговать. Поднявшись, Супари велел Пакуарин собирать вещи и готовиться к высадке, и начал неловко приводить себя в порядок. Без всяких просьб с его стороны, торговец Руна взялся помогать Пакуарин распаковывать лучшие одежды Супари и, не закрывая рта, помог завязать все тесенки и застегнуть пряжки. Радуясь тому, что с вынужденной надменностью Инбракара покончено, Супари поблагодарил их обоих. Его осенило поначалу легкое, потом сильное волнение, складывавшееся из оптимизма, накопившейся энергии и радости вновь оказаться в родных местах. Повернувшись к Пакуарин, он протянул руки к ребенку, не думая о роскошной одежде. «Смотри, детка», — проговорил он, когда баржа проплывала под грубыми известняковыми арками. «На замковом камне этого свода находится герб твоего пращура в девятом колене, отличившегося во втором походе на приток реки Пон. Потомки его с тех пор владели Кирабаем по праву рождения». Глазки ребенка округлились, конечно, всего лишь потому, что баржа вплыла с яркого солнца под тень моста. Супари поднял малышку на плечо и вдохнул исходивший от нее сладкий мускусный младенческий запах. «Признаюсь тебе честно, что в более поздние времена гордиться нам неким», — сухим тоном прошептал он. «Мы здесь гостиничники, обеспечивающие постой в четырех ночах пути к югу от Инбракара и в трех ночах к северу от моря. А взамен мы имеем пособие от правительства, а также право на 12-ю часть от любой сделки торговой операции, совершенной в Акирабай-Руна. Боюсь, что семья твоего отца не блещет богатством». «Однако мы не убиваем обманом детей», — подумал он, когда баржа вынырнула на свет. «Мы останемся здесь только до завтрашнего второго рассвета, господин», — окликнул его Руна, которому принадлежала баржа и свои будки. «Будешь ли ты спускаться с нами вниз по реке?» «Нет», — ответил Супари, восхищенный видом, запахом и звуками Кирабая. «Мы дома». С внешней невозмутимостью он вернул ребенка Пакуарин, пока баржу останавливали шестами и перебрасывали толстые плетеные линии на причальные тумбы. Супари вглядывался в лица, принюхивался к запахам, исходившим от грузчиков, однако не уловил ни единого намека хотя бы на родню одного из прежних знакомых и потому прошествовал мимо толпы руна, заявлявших свой товар и уплачивавших налог за пользование причалом, нанял наугад руна унести его багаж, хотя вещей было немного, да и денег тоже, чтобы еще тратить их на престиж. Его выставили из Кирабая практически с пустыми руками, а он создал торговую компанию, рождавшую ему деньги с той же легкостью, как равнина производит траву. Ему был ведом вкус богатства, и иногда, в темные часы, когда сон не шел к нему, он представлял, как в роскоши триумфально вернется домой. Но вместо победоносного возвращения ему пришлось сдать все свои активы в государственную казну, чтобы занять место основателя нового рода. И теперь он возвращался домой на грузовой барже, ничуть не лучше, чем та, на которой он оставил родные стены, имея возможность похвастать всего лишь очаровательным, но безымянным ребенком и 600 бахли, оставшимися у него после того, как на пристани Инбракара он распродал свои драгоценности, чтобы нанять покуарин и оплатить ее проезд на барже. Посему он облачился в самое лучшее одеяние, надеясь произвести хорошее первое впечатление, и пожелал себе поскорее отрастить когти. «Этот ребенок стоит заплаченной за него цены. Без малейшего стыда, — думал меркантильный Супари, — а деньги я заработаю снова». Постоялый двор, расположившийся поперек продолговатого холма, над отметкой высокой воды, было видно с пристани. Вчерашняя гроза разгулялась здесь сильнее, чем выше по течению реки, и пока Супари вел свою небольшую свиту через главные ворота и за центральную площадь, по лабиринту узких троп, вдоль которых стояли известняковые дома в Акирабай-Руна, им то и дело приходилось переступать через черепицы и ветви, сорванные из деревьев Хлари. Радиобашню тоже повалил ветер, а в роще возле моста несколько высоких мархлар упали кронами в воду, и корни их торчали над берегом. Но если не обращать внимания на последствия бури, сам город Кирабай почти не изменился за годы его отсутствия. Конечно же, он привык к кипучей энергии Гайжура и мелочной интриге Инбракара, и поэтому вполне естественно Кирабай показался ему погруженным в летаргический сон. Тем не менее, город этот охранял мост к восточным полям Ракара и являлся достаточно важным торговым центром для земледельцев из внутренних регионов. Кроме того, в городе имелись кооперативы Пряхруна и фабрики Кхалиат. «Я могу найти себе здесь много дел», — думал Супари, не желая впадать в уныние. Возле ворот постоялого двора сидел новый привратник. Однако ворота, какими были, такими и остались. И Супари отметил с легким неудовольствием, что верхняя петля по-прежнему нуждалась в починке. «Найди своего господина!» — крикнул он привратнику Руна, с улыбкой предвкушая изумление родителей. «Скажи, что к нему прибыли гости из Инбракара!» Не произнося и слова, Рунау удалился, оставив их стоять во дворе. Последовало продолжительное молчание, и когда Пакуарина вопросительно посмотрела на него, Супари опустил хвост в знак неведения. Спустя какое-то время он выкрикнул приветствие и стал прислушиваться, надеясь услышать знакомый голос — однако ответа не было. Озадаченный Супари начал осматриваться по сторонам. Во дворе хватало места для экипажей путешественников, однако никого в доме не было. Впрочем, это нормально для времени года. Жената путешествовали в основном в начале времени Фраан до начала жары. «Я не потерплю ублюдка в своем доме, поэтому если ты добиваешься этого, можешь уходить прямо сейчас». Он повернулся, слишком изумленный голосом матери, чтобы почувствовать обиду от ее слов. «Люди шлют о нас анонимные письма в Инбракар, но от моих сыновей нет никакого толка», — оскалилась старая женщина, глядя на уже проснувшуюся малышку, которая, попискивая, копошилась возле шеи Пакуарин. «Я сказала им, изложите дело префекту, но род Гранжори отравил эту наживку. Остается только быть под дождем. Денег на ремонт никогда не хватает. Гранжори хотят Кирабай, и пусть берут, от этого двора остались одни кости. А я родилась для лучшего, могу тебе прямо сказать. Префект изображает, будто все уладит, но его устраивает, чтобы мы запускали друг другу когти внутрь. Что ты стоишь как дура? Покорми это отродье!» — рявкнула она на Пакуарин, так как младенец запищал. «Пока я не отрезала тебе ухо». Префекту полагается провести расследование, однако он верит тому, что говорят эти грабители, живущие вверх по течению, так что тут никакого мяса не найдешь. Не стоит и пытаться. Этому заведению не помогло бы ничего, кроме костей моего брата. Как тебе известно, я была рождена для лучшей судьбы. Приличный человек оставил бы меня в доме моего родителя, однако кто может назвать твоего отца приличным человеком?» Лишившись дара речи, Супари последовал за матерью в тенистую галерею, устроенную вдоль обращенной к реке стены дома, где дул приятный ветерок. Он попросил ее сесть, однако, не обращая внимания на его слова, она металась от одного края аркады к другому, под съехавшей на бок вуалью, собирая юбками пыль, листья и опавшие лепестки цветов хлари. Устроившаяся с младенцем в уголке, Пакуарин достала остатки мясного пюре и, методически обмакивая кончик тонкого пальца, подносила его к губам младенца. Супари поместился на подушках, разложенных возле холодной каменной стены, не отводя глаз от матери, посидевшей, высохшей, все расхаживавшей и причитавшей. Наконец, из-за угла насосной станции появился отец вместе со слугой Руна, отпустив его коротким словом. «Никто не пишет на нас доносы, жена, и у префекта есть другие дела, кроме того, чтобы преследовать содержателей постоялого двора». Энрай вздохнул, почти не глядя на Супари и совершенно не обращая внимания на младенца. «Иди отсюда, возвращайся в дом, где тебе положено быть, бесстыжая старая сука, и пришли сюда эту твою девку с мясом, я голоден». Рухнув на подушку в нескольких шагах от Супари, он принялся разглядывать реку, блиставшую золотом под медным светом трех солнц. Настала тишина, теперь, когда старуха вернулась в дом. «Твои братья на бойне», — проговорил Энрай по прошествии некоторого времени. «Эти новые руны никуда не годятся. Не знаю, как префект может ожидать, что мы вот так сразу обучим ему весь персонал. Род Валмброкери правит, однако они ничуть не лучше твоей матери. Повсюду видят злоумышленников, заговоры и бесхвостых монстров с крошечными глазами». Полуповернувшись к кухне, он снова потребовал мяса, перед тем, как пробормотать. «Прежде она была красоткой, а вы, парни, погубили ее». Дожидаясь, пока его покормят, содержатель постоялого двора коротал время, как и его жена, за демократическим злопыхательством в адрес живых и мертвых, ближних и дальних, равно знакомых и незнакомых. Явившись, старшие братья Супари присоединились к сложному повествованию о распрях и вражде. Тем более интенсивный, чем вздорней был для нее повод. Посреди разговора явилась юная служанка Рунау с блюдом мяса, отставив его в сторону и двигаясь бочком, так, чтобы не ощущать запах. Только один Супари посмотрел на нее. «Селянка Вакашани», — сообразил он, однако так и не сумел припомнить фамилии. Поднявшись, он взял поднос у девушки, поздоровавшись с ней на руанже. Она уже собиралась ответить, когда Энрай фыркнул. «Если ты этому научился в городе, Супари, то здесь можешь забыть про свое жеманство. У нас в Кирабае с руны не миндальничают». Так что девчонка присела в неловком, еще непривычном ей полупоклоне и немедленно отправилась на кухню. Застыв на мгновение, Супари помолчал, потом поставил блюдо на низкий столик, а братья его хохотали. Он возвратился на свое место на подушках, и прошло немало времени, прежде чем старший его брат заметил, что Супари ни к чему не прикоснулся. «Мог бы и отведать», — сказал Лаалраш, указав тыльной стороной руки на блюдо, но добавил при этом. «У нас все простое, оглядись по сторонам». «Когда отплываешь?» — спросил его Вежар, жуя. «Завтра на втором рассвете», — проговорил Супари и отправился проверять, устроился ли Пакуарин вместе с кухонной прислугой. Бесконечное время между первым и вторым закатами он провел с братьями и несколькими соседями, за которыми отправили посыльных. Гайжур или Инбракар никого не интересовали. Никто не спросил, почему Супари оказался в Кирабае или каким образом получилось, что он путешествует с младенцем. Разговор разнообразили крики требовавших еды, голодных, испуганных и необученных руна. А посвящен он был утомительной дискуссии о том, как несколько обдуманных и справедливых убийств могли бы подкорректировать генеалогический и политический статус всего бассейна реки Пон. Консенсус, недостаточный для того, чтобы разрушить затор на уровне города Кирабай, был, тем не менее, достигнут с лишенной отваги решимостью, присущей людям, понимавшим, как они обездолены рождением и историей. «Тройной альянс был ошибочным с самого начала», — пробурчал, склонивший голову на грудь сосед. Нам нужна драка так же, как Руна необходим хороший фураж. Мы деградировали, потратив все эти годы на ожидания. Праздность и упадок». «Так уходите отсюда!» — хотелось закричать Супари. «Уматывайте! Возьмите новый след!» Однако они могли оставить Кирабай не более, чем Руна, запеть. В них не было такого качества. Или оно присутствовало в них, но обычай настолько искалечил этих людей, что они даже не могли представить, что можно пытаться искать что-то новое. Значение имело только одно наследие, даже если все помянутые предки за последние 12 поколений являли собой перечень два столбца. В одном – кого из них ненавидеть, в другом – кого винить за каждое прикосновение злой судьбы. «А внутри себя никакой вины нет», – думал, слушая их Супари. «Среди нас нет тупиц, нет бестолковых, нет бездельников. Все мы могучи и победоносны, кроме тех, кто правит нами». Песнопения начались сразу же, как только догорел свет второго заката. Голоса возвысились в древних гармониях, и соседи отправились по домам, а его братья начали готовиться ко сну. Эти закатные песни были самым ранним воспоминанием Супари. Грудь его сдавила, гортань стиснула. Самой подлинной красотой, открывшейся ему, которую он познал как основатель новой наследственной линии, было участие на закате в хоровом пении Инбракара. Счастье это превосходило в его памяти даже тот момент, когда он узнал о беременности Жхалаа. Теперь он имел законное право исполнять роль старейшего, но в тот вечер он молчал, как трепетавшие в кухне слуги Руна. «Я спою снова», — пообещал он себе, — «только не здесь». Не среди этих темных невежественных дураков. Не знаю где, но спою. На следующее утро он поднялся на борт баржи, как человек, бросившийся на утек из города при первом слухе об эпидемии, радуясь удаче, но полной презрительной жалости к остающимся в нем. Пакуарин, расстроенный окружавшей враждебностью, упросила его не заставлять ее ехать дальше, посему он подписал ей подорожную и оставил денег. Достаточно для того, чтобы дождаться в Кирабае следующей поднимающейся вверх баржи. На последние 300 бахли он выкупил у Энрая права на Вакашане Рунао, пообещав ей, что доставит ее обратно в Кашан, если она возьмет на себя все заботы о младенце, пока он не наймет постоянную няню. «Эту вот зовут Кинса, господин», — напомнила она Супари после нескольких спокойных часов, проведенных на барже, приложив обе ладони ко лбу. «Если это будет угодно тебе, не назовешь ли ты этой никчемной имя сего дитяти?» «Почему же я не такой, как все?» — думал он, глядя на реку и опустив на поручень руки с затупленными ногтями. «Все вокруг меня думают так, и только я думаю иначе. Кто я, чтобы считать их ошибающимися?» Услышав слова девушки, он повернулся. «Кинса, ну конечно, ты дочь Хартат». Запах ее с момента их последней встречи заметно изменился. «Сипаш Кинса», — проговорил он, — «ты выросла». Услышав слова родного языка, девушка просияла, и к ней вернулась природная приветливость. В любом случае, Супари Вагайжур был ей знаком чуть ли не от рождения. Он торговал с родной ей деревней уже много лет, она доверяла ему. «Повезло девочке», — подумал он, — «родные будут рады снова прикоснуться к тебе». «Сипаш Супари, так как мы будем звать эту маленькую?» — настаивала Кинса. Не зная, что ей сказать, он протянул руки и, сняв ребенка со спины, Кинса передала ему девочку. Супари улыбнулся. Кинса еще очень недолго пробыла среди жената, и желание отца взять на руки собственного ребенка казалось ей вполне естественным. Прижимая к груди малышку без талики смущения, как сделал бы это мужчина Рунао, Супари принялся бродить вдоль бортов баржи. «Я не знаю, совершенно не понимаю, что сейчас делаю», — сказал он дочери всем своим сердцем. «Не знаю, какую жизнь готовлю нам с тобой. Не знаю, где мы будем жить. Не знаю, за кого ты сможешь выйти замуж. Не знаю даже, как мне назвать тебя». Прислонившись спиной к поручням, он уложил ребенка на свою согнутую руку. Спустя какое-то время взгляд его оставил личико дочери и устремился вдаль, на юг, где речной туман сливался с дождем, где исчезала разница между небом и водой, и вновь, как во сне, ощутил себя скитальцем. «Я иноземец в родной земле», — подумал он, — «и дочь моя тоже». «Как Хэн», — представилось ему, ибо из всех иноземцев память об Энн Эдвардс была ярче всего. На Ксане имя звучало красиво. «Хэнала». «Именем ее будет Хаенала», — громко проговорил Супари и благословил свое дитя. «Да будешь ты такой, как была Хаен, иноземка в наших краях, но не знавшая страха». Он был доволен именем, рад тому, что вопрос наконец улажен. Берега реки уплывали назад, и мир казался переполненным возможностями. У него были контакты и знания. «Я не буду больше торговать с Рештором», — думал Супари, не желая впредь иметь ничего общего с Хлавином Китхери, как бы хорошо он ни платил. Когда-то он подумывал о том, чтобы открыть новую контору в Агарде. «Да», — подумал он, — «попробую начать с нуля в Агарде. Бывают разные города, и имена также могут меняться». А потом, негромко, так, чтобы не испугать Кинсу или остальных, сделал то, чего никогда и нигде не делал ни один ставший отцом Женаата. Пропел вечернюю песню своей дочери, Хаенале.